Глава 4. Главное не останавливаться на достигнутом. Утро Тмор встречал на небольшом выступе под окном второго этажа, старого, щедро изукрашенного рунной каллиграфией особняка, парадный фасад которого выходит на неширокую улицу, как раз напротив обширного трехъярусного дома с великолепным садом на крыше, принадлежащего весьма известному в Шаэре Рису из дома Ирен, чьи вина славились на весь мир, включая его светлую часть. А это о чем-то договорит, правда? Решив не ограничиваться визитом к Лоране, раз уж так сложились обстоятельства, Тмор висел в тени оконного портала и терпеливо ждал, когда дом Радан, Гардена, Шаэр и Рен, отправится на службу. В принципе, он мог бы выбрать и другую цель из тех, что известно ему от Лича, но есть одна загвоздка. Ирион и Сьер Лонна сейчас находятся где-то в предместьях, а Тмору совсем не улыбается мотаться по пригородам столицы, выискивая этих интриганов. Да и оставшихся двоих известных ему от Лича Риссов он просто не знает, где искать. Тмор и Радана-то нашел только потому, что несколько раз бывал у него в гостях, на пару с ныне покойным Тиром, когда тот решил познакомить человека с разнообразием Виншаэра. А вот и Радан. Юноша окинул взглядом выезжающую из ворот особняка небольшую закрытую карету и, лихо спрыгнув на земь, мигом оказался на ее запятках. Вообще-то, еще во время возни с портальными кольцами он рассчитывал, что после разведки в столице и изъятия грани света устроит большую охоту на всех без исключения участников концессии по добыче кристалла тьмы. Но события этой ночи что-то в нем изменили. От прежнего желания уничтожить всех участников эпопеи с добычей артефакта ничего не осталось. Оно угасло с осуществившейся местью Лоране. Разве что желание поквитаться с Рионом и Лонна еще горело, поскольку их вины в смерти Риллы, по мнению Тмора, было ничуть не меньше, чем у Лораны. Но первому уже и так неплохо досталось. Все-таки смерть единственного наследника – то еще наказание. Что, впрочем, не отменяет намерений Тмора. А второй – для Сьерра Арн приготовил участь похуже смерти. Радан же нужен был ему живым и здоровым. Мстить виноделу он не собирался, но тот был оптимальным источником информации обо всех рисах, участниках охоты на кристалл, хотя бы в силу того, что оказался единственным, доступным на данный момент Тмору рисом, входившим в верхушку организации, заключившей союз с Личом. И упускать такую возможность разжиться полезной информацией Тмор не хотел, предпочитая знать возможных противников в лицо, даже если никакого противостояния с ними сейчас не предвидится. Потому и катился он на запятках кареты Радана в ожидании удачного момента для задушевной беседы. В кабинет Рисса Тмор пробрался беспрепятственно, после чего швырнул в Радана егерскую пулю и, заперев комнату массивным ключом, приступил к потрошению разума обмякшего в своем кресле дельца. Сознание Рисса, к удивлению Тмора, оказалось неплохо защищено. Вот только эта защита вряд ли была рассчитана на противостояние мастеру, а потому не смогла остановить Арна больше, чем на пару минут. Правда, в отличие от ситуации с давешним Хоргом на заимке, Тмор не стал ломать солидные мыслеблоки Радана. Зачем, если их можно просто обойти? А при известной аккуратности проделать это так, чтобы очнувшись, Радан даже не заподозрил, что кто-то шарил у него в мозгах. Внимательно рассмотрев структуру щитов Рисса, Тмор удовлетворенно кивнул. Как и многие дельцы, Радан оказался весьма приземленным типом и не подумал, что его эмоции можно связать с некоторыми защищенными мыслеблоками частями сознания. За что и поплатился. Проецируя образы Лонна, отчитывающего винодела за какую-то мнимую провинность, как последнему мальчишку, Тмор уцепился за ниточку гнева и раздражения, и уже через несколько минут подбора ассоциаций копался в нужных ему воспоминаниях, лишь иногда отвлекаясь на то, чтобы блокировать закладки Рисса, неправильное расположение которых впоследствии могло быть обнаружено Раданом. Тонкая, требующая определенной точности, но не такая уж сложная работа, скорее рутинная. Вообще, помимо имен и занимаемого в иерархии Шаэра положения кристалловедов, молодой человек выудил из сознания Радана немало и другой полезной, да и просто интересной информации. В частности, все оставшиеся в живых союзники были убеждены, что в охотничьем домике произошла бойня, спровоцированная непонятно как оказавшимся в доме Тмором, в результате которой выжила только Лорана. А официально Смерть рисов была представлена как происки Эйры. Причем убили их якобы непосредственно в столице. Зачем этот ход понадобился Риону и Лонна, признанным лидером Союза? И как они смогли убедить в его необходимости не участвовавшего в этой возне с кристаллом Гора, Тмор не понял. Единственное более или менее толковое предположение, которое он мог выдвинуть, и это то, что, являясь завзятыми ненавистниками двуязыких, Лонна и Рион просто привыкли сваливать на них всю возможную грязь. С другой стороны, эти интриганы никогда и ничего не делают просто так, исходя из голых эмоций. А значит, подобный поворот им все-таки зачем-то нужен. Узнав все, что можно о составе и личностях рисов, входивших в концессию, Тмор аккуратно выбрался из головы винодела и, отперев дверь, нырнул в тень. Здесь ему больше нечего было делать. Выбравшись из конторы Радана, Тмор скользнул в пустой проулок и хотел было, отпустив тени, портироваться в Хароген. Но в последний момент передумал и, отменив активацию руны на наруче, вновь отправился в Инил. Ночная прогулка по дворцу была задумана им не только из-за желания пройтись по знакомым местам, но закончить ее так, как хотелось, ему по понятным причинам не удалось. И вот теперь юноша решил все же завершить начатое. Добравшись под покровом теней до резиденции дома, Тмор мельком глянул на массивные ворота крепости и, решившись, проскользнул внутрь. В отличие от ночного времени, сейчас жизнь здесь била ключом. Причем, судя по виду, непрекаянно расхаживающего по широкому крыльцу Гора, ключ был гаечным и бил все время по голове. В принципе, Рауда можно было понять. Сначала смерть побратимой Риллы, теперь вот шок от известия о ставшей калекой столь любимой им Лоране. Вот только жалости к Риссу Тмор не ощущал. Не было ее, хоть ты тресни. Обида была, пусть и немного детская, а вот жалость отсутствовала. Что мешало Гору самому проследить за Синеглазкой, а не полагаться на Лорану? И это в тот момент, когда он и сам подозревал, что среди Инил могут затесаться рисы, пошедшие на сговор с Личом. Почему он даже не заглянул в комнату, из которой вывалилась его истерящая подруга? Была и еще одна причина, по которой Тмор не испытывал жалости к побратиму, вот только он и сам не готов был признать ее, поскольку базировалась эта причина на все тех же смутных и беспокойных снах, все чаще воспринимаемых Арном как его собственные воспоминания. Воспоминания, которых раньше у него не было, но достоверность их с каждым сном становилась для него все яснее, и Тмор просто не мог их больше игнорировать. Конечно, Тмор и сам был не лучше, но жалости к себе у него тоже не было ни на грош. Все, что сейчас держало его на плаву, укладывалось в одно слово – долг. Долг перед Анторрами, Риллой и ее еще не родившейся сестренкой. И долг Риона и Лонна, играющих жизнями окружающих, как шахматными фигурками на аккуратно расчерченной ими же доске. Вопрос только в том, кто и кому должен. Тмор хмыкнул, и только что не толкнув в бок усевшегося на ступени потерянного Гора, тенью прошел в холл замка. Из разговоров пары рисов, недалеко от апартаментов Торров, Арн легко выудил информацию о ночном происшествии и удовлетворенно кивнул, узнав, что все целители, целое утро обследовавшие пребывающую в бессознательном состоянии Лорану, пришли к однозначному выводу – то, что с ней произошло, не может быть ничем, кроме работы светлых магов или жрецов. Бедные двуязыкие, наверное, уже обыкались от столь частого упоминания их великолепий. Тмор холодно усмехнулся и двинулся в сторону апартаментов князя дома. Личные покои Риона располагались в старой части замка и были защищены не хуже дворца владыки Хорогена, хотя и несколько иным образом. Так что, будь здесь хозяин дома, Тмор, пожалуй, не рискнул бы лезть в его комнаты. Но поскольку Рион пребывал в отъезде, у Арна появилась прекрасная возможность пробежаться по личным покоям князя дома и Нил. Так почему бы и не воспользоваться удачным стечением обстоятельств? Недолго думая, Тмор подошел поближе к дверям в княжеские апартаменты и, окинув внутренним оком опутывавшие их вязи, довольно ухмыльнулся. Замечательно. В отсутствие владельца вся артефактная система защиты сводилась к банальному «не пущать», не делая различий между посетителями вообще. То есть вместо сложной схемы опознавания работали две довольно плотных сети жизни и смерти, которые Тмор с легкостью мог преодолеть. А вот дальше... Довольная ухмылка сползла с лица парня, и он тихо выругался. Ведь знал же, что резиденция, пусть и сильно перестроенная, сохранилась еще со времен ушедших. Так почему же он не подумал о том, что и здесь может быть установлена такая же непонятная защита, как и на дворце правителя Хорогина? Идиот, придурок Ургов. Вздохнув, Тмор уселся на пол, бездумно скользя взглядом по стенам. Хотя молодой человек еще раз оглядел подступ к покоям Риона, присмотрелся к узкой щели, которую образовывала пленка защиты от тени, не доходящая буквально пары ладоней до потолка, и двинулся по коридору, внимательно присматриваясь к стене, отделявшей его от нужных комнат. Ведь как бы там ни было, замок перестраивали. А значит, велика вероятность того, что где-то имеется вход, не запланированный прежними владельцами, и не защищенный от тени или призрачной ипостаси арнов. Наверняка. Осталось только его найти. Спустя добрых полтора часа блужданий по полутемным коридорам, Тмор наконец нашел, что искал. В Кардегардии, примыкавшей к нужной ему стене, имелась дверь в покое князя, ничуть не обезображенная наличием пресловутой защиты. Правда, это не касалось вязей школ смерти и жизни, но они-то как раз Тмора ничуть не беспокоили. Внимательно осмотрев вход, Тмор, нисколько не стесняясь присутствия доброго десятка хмурых стражей, явно успевших огрести от начальства на орехи за упущенного двуязыкого диверсанта, подошел вплотную к двери и тенью скользнул в узкую щель под ней, бывшую для Тмора все равно, что огромные распахнутые настежь ворота. Оказавшись внутри, он вихрем понесся по комнатам, оставляя на стенах каждой по 3-4 шарика хамелеона, моментально терявшихся из виду. Напоследок, уже выйдя из покоев князя, Тмор закрепил на стене кардигардии довольно массивный шарик-ретранслятор и двинулся в библиотеку. Проделав там ту же операцию, что и в покоях Риона, Тмор последовательно навестил еще несколько помещений, пользовавшихся у князя определенной популярностью, всюду разбрасываясь артефактами. И, наконец, исчерпав запас, забрался в какую-то кладовку, где, отпустив тени, активировал портал в резиденцию Абхаш. Теперь у него была возможность услышать, что и кому говорит князь, находясь в замке Инил. Правда, для этого Тмору придется самому навещать крепость, чтобы снимать информацию с жучков, реагирующих на присутствие приемника. Но ведь с порталом это не такая уж большая проблема, а? «Явился, бродяга!» Раздавшийся в холле особняка голос, стоящего на лестнице Байды, прокатился по дому. «Вот интересно!» «Неужели тебе действительно так трудно предупреждать нас о своих отлучках?» «А надо?» — хрипло спросил порядком уставший Арн, поднимаясь навстречу артефактору. «Да не то чтобы», — протянул Байда, окинув подошедшего Тмора изучающим взглядом. «Просто зная примерные сроки твоего возвращения, у нас будет куда меньше поводов для беспокойства. Не находишь?» «Хм, извини, не знал, что это так важно». Индифферентно пожал плечами юноша, направляясь в свою комнату. «В следующий раз обязательно предупрежу. А сейчас прошу простить. Но я просто валюсь с ног. Давай продолжим нашу беседу вечером. Или, если ты не останешься на ужин, завтра, в твоей лавке». «Угу. Ладно уж, иди отсыпайся. Я предупрежу Ари, что ты вернулся». Махнул рукой Байда, провожая взглядом тяжело поднимающегося по лестнице ученика. Рухнув в постель, Тмор довольно долго провалялся без сна. В голове его крутилась одна маленькая, но пугающая мысль. Как показала практика, Рион, а следом за ним и некоторые члены дома Инил, довольно формально относятся к родственным связям и не испытывают никакого пиетета перед своей роднёй. А сейчас, учитывая смерть его сына, князь может повести себя совсем некрасиво в отношении анторров, ожидающих рождения ребенка, потенциально имеющего немало шансов стать первым в очереди на наследование княжеского стола. По крайней мере, всемерная поддержка глав кланов, входящих в высокий дом Инил, сестренке Риллы будет обеспечена. Уж слишком много дров, как выяснилось, наломал дом Рион за время своего правления. Тот же Шерн с удовольствием поддержит Торров просто из принципа. Про самого Лира и говорить нечего. Остается мастер Кор, но его мнение в совете дома учитываться не будет. Может, Тмор, обжегшись на молоке, дует на воду, но ему совсем не нравится то, что происходит в доме. А значит, нужно что-то делать. С такими мыслями вымотавшийся Арн и провалился во тьму. Сон Тмора оказался наполнен обрывками из памяти Радана и жутковатыми отголосками его собственных воспоминаний.

«Поясни, будь добр». «Ну а что тут неясного?» — нахмурился Арн. «Мне нужно спрятать двух разумных, полагаю, на довольно длительный срок, причем так, чтобы об их присутствии на территории Хорогина никто не знал. Это возможно?» «Если я правильно тебя понял, то речь идет о рисах», — прищурился Байда. «А хоть бы и так? Какая разница?» — пожал плечами Тмор. «О, неужели не понимаешь?» — удивленно протянул Арролд. «Одно дело дать приют паре торов, уттов или даже кромов, но рисы, да их убьют тут же, как только узнают местонахождение. Нет, Тмор, но тебя посетила не самая лучшая идея». «Уверен?» — холодно поинтересовался Тмор. На что Арролд, хоть и понявший, что этот вопрос почему-то очень важен для побратима, лишь развел руками. «Пойми, Тмор, как бы опасно им не было находиться там, где они есть сейчас, прятаться в Хорогине куда опаснее. Это верная смерть. Любой хорг почтет за радость отправить риса на тот свет. Нет, можно, конечно, подвести их под защиту клана, но ведь тебе не нужна огласка, я правильно понимаю? А в этом случае она будет неизбежна». «Жаль», — вздохнул Арн и, замолчав, уставился на танцующие языки пламени в камине. Сидящая рядом с мужем Лайда толкнула Арролда в бок и кивнула в сторону о чем-то задумавшегося Байды. «Но, может быть, наш мастер-артефактор сможет тебе чем-то помочь?» Правильно поняв супругу, предположил Арролд. «Что?» Тут же вскинулся Байда, отвлекаясь от своих размышлений. «Мастер?» Вопросительно приподнял бровь Тмор. «Вот не надо. Не надо на меня так смотреть», — скривился тот, но, поняв, что Тмор не собирается отступать, тяжко вздохнул. «Ну ладно. Есть у меня небольшой дом на отшибе. Только он не в Хорогине. Точнее, не совсем в Хорогине». «И?» «Это довольно уединенное, как ты выразился, место», — протянул Байда, барабаня пальцами по подлокотнику своего кресла. «Ни одного поселения в радиусе сотни миль. То есть вообще никого рядом нет. Но подойдет ли оно для твоих целей? И устроит ли подобное убежище рисов? В конце концов, там даже еду негде купить». «Хм, интересно», — протянул Тмор, заметно оживляясь, и, пропуская мимо ушей, заявление Байда о невозможности достать в тех местах пищу. «Далеко оно отсюда? Когда можно будет его осмотреть?» «Парень, ты что, не слышишь?» — удивленно воззрился на собеседника Байда. «Там жрать нечего». «И все-таки», — упрямо наклонив голову, Тмор из-под лобья уставился на артефактора. «Эх, на что только не пойдешь ради единственного ученика», — покачал головой артефактор. «Ладно, это небольшое имение в холмах на побережье океана Исхода. Ходу до него 1,5-2 декады верхом. Или сколько нужно, чтобы добраться до подвала моей лавки, а там стационарным порталом». «Независимым от храма?» Глядя куда-то в пространство, поинтересовалась Лайда. «Разумеется. Твои бывшие коллеги все-таки контролируют лишь те порталы, что ими обнаружены и соответствующим образом помечены. А портал под моей лавкой к таковым не относится», — усмехнулся Байда. «Впрочем, теперь это не играет особой роли. С изобретением личных порталов достаточно пары дней, чтобы влияние храма сильно пошатнулось». «Думаешь, вам это сойдет с рук?» — поинтересовалась Лайда. «О, ни на секунду не сомневаюсь, что в этом случае храм объявит на нас большую охоту, и никакие эдикты владыки его не остановят», — согласно кивнул Байда. «Именно поэтому ни я, ни Тмор и не горим желанием развернуть торговлю таким замечательным изобретением. Кстати, Тмор, раз тебя не пугает сказанное мною о доме, Могу я сделать вывод, что ты собираешься снабдить этих рисов нашим изобретением?» «Ну, не таким уж и нашим», — протянул Тмор, но, наткнувшись на острый взгляд Байды, оборвав предложение чуть ли не на полуслове, утвердительно кивнул. «Что ж, надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — медленно проговорил Байда. «Я должен, мастер», — тихо ответил молодой человек и добавил, словно бы про себя. «Если не ее, то хотя бы их я обязан уберечь». «Это ты о чем?» — моментально напрягся Оролд. «О некоторых своих ошибках», — вымученно улыбнулся Тмор, поднимаясь с кресла. «Ну что, мастер, пойдем полюбуемся на твою берлогу». «Идем», — кивнул тот, выбираясь из удобного кресла и старательно игнорируя взгляды хоргов. Тем более, что он и сам не знал, что им ответить. В конце концов, с ним Тмор тоже не был откровенен. Отстраненность побратима в последнее время все больше и больше нервировала и Оролда, и Лайду. Но что можно сделать, они не знали. А от каких-либо бесед на эту тему Тмор старательно уклонялся, предпочитая отмалчиваться. А если уж совсем молчать не получалось, парень просто смывался, вот как сейчас. Оказавшись в одном из подвалов лавки Байды, Тмор принялся осматриваться. Прежде хозяин дома никогда не пускал своего ученика в это помещение. Сколько раз Тмор не проходил мимо хлипкой на вид двери, на ней постоянно висел исполинских размеров замок. И вот сегодня Тмор впервые переступил порог этой комнаты, только для того, чтобы убедиться, что в ней нет ровным счетом ничего интересного. Лишь полированный каменный, усеянный рунами круг на земляном полу выбивался из общего неприглядного вида помещения. С выложенными старым крошащимся кирпичом стенами и сводчатым кирпичным же потолком. «Налюбовался?» Насмешливый голос Байды заставил Тмора развернуться на месте. Артефактор стоял на пороге и крутил в руках небольшой, но массивный, похожий на блин для штанги предмет, явно сделанный из того же материала, что и каменный круг на полу комнаты. Подтверждая догадку Арна, Байда прошел в центр помещения и опустил свою ношу в идеально совпадающую с ней выемку в центре каменного круга. Заметив интерес ученика, Байда пояснил: «Ага, именно так и выглядит ручная активация портала ушедших». «Хм, а вот когда мы с Оролдом были на охоте, ничего подобного я не видел». «Неудивительно. Постоянные общедоступные порталы замыкаются дополнительной рунной связкой, а материальный ключ всегда находится в гнезде», — кивнул Байда, топнув ногой по уложенному в рунный круг блину. «Ну что, готов?» «Всегда готов», — кивнул Тмор, ступая на камень. «Тогда поехали, пионер», — хмыкнул Байда, одним движением совмещая рисунки круга и ключа. Место, куда привел их портал ушедших, действительно оказалось пустынным. Тмор и Байда стояли на небольшом скальном уступе в четверти миль над узкой долиной, зажатой между гранитным кряжем и океаном. От небольшой ровной площадки в скальном массиве, на которой они оказались, сбегала вниз неширокая, мощенная основательными плитами дорожка, теряющаяся где-то в зарослях, подступающей к самым скалам обширной рощи. Обернувшись, Тмор смерил взглядом отвесный склон гранитного кряжа, возвышающийся на добрую сотню метров над его головой. Удивленно присвистнул и, отвернувшись, поспешил следом за уже ступившим на тропу артефактором. Дорожка вела под уклон, так что Тмор вдоволь налюбовался на открывавшуюся перед ним панораму холмистой, кое-где покрытой зелеными рощами и прорезанной как минимум десятком речек и ручьев местности. «Вон там и находится мой дом». Остановившись на очередном повороте тропы, Байда указал в сторону двух горушек, примерно в полумиле от них, меж которыми играла бликами яркая синева. «Океан». «Прямо на берегу?» — уточнил Тмор. «Зачем?» — фыркнул Байда. «Чтобы каждый раз после сезона штормов отстраивать его заново? Благодарю покорно». «Нет, парень. Дом стоит как раз на склоне холма, того, что левее от нас. Правда, сейчас его не разглядеть за деревьями. Идем?» «Да, конечно», — кивнул Тмор. И они устремились вперед по дорожке. «Слушай, Байда, а эта тропинка, ты ее сам делал?» «Но не то чтобы делал», — пожав на ходу плечами, проговорил артефактор. «Скорее отремонтировал. Кое-где подтесал, кое-где заменил камень. А так, она здесь была еще в тот день, когда я впервые появился на том уступе. Кстати, имей в виду, никаким другим путем попасть сюда нельзя. Кряж, вдоль которого мы сейчас идем, протянулся с полночного восхода на полуденный закат. На добрую сотню миль пологой дугой, И везде он отвесный, как стена, а с противоположной стороны нет ничего, кроме нагромождения все тех же скал, в которых не только ноги, но и шею свернуть недолго. Так что туда никто не лезет и, соответственно, до долинки не доходит. В полуночи же кряж врезается в океан еще миль на пять, а дальше идет гряда подводных скал, так что с воды к берегу тоже не особо подберешься. Буруны такие, что, не зная пути, крушения не минуешь. Хоть на фрегате, хоть на шлюпке, хоть на плоту. Разобьет вдребезги, и мама мявкнуть не успеешь. Полудня же, там, где кряж понижается, почти к самому берегу подходит болото. Уж сколько его там, я, честно говоря, без понятия. Но много. Это точно. По крайней мере, больше двух дней ходу. Дальше я просто не забирался. То еще местечко, скажу я тебе. Кровососы поедом едят. А уж размеры? Не комары, а вертолеты, чтобы. В общем, оттуда гостей тоже можно не ждать. Ну, если болотных ящериц не считать, но они при должной сноровке даже к месту. Если их мясо пару часов в молоке с кое-какими травами выдержать, а потом на уголе их пожарить, обалденный деликатес получается. Под хороший лагер или белое ренское. Пальчики оближешь. Ну вот, а говорил, есть здесь нечего. Подколол Байду чуть расслабившийся Тмор. Ха, так ты сначала попробуй эту ящерицу поймай. Расхохотался артефактор, раздвигая низко склонившиеся ветви какого-то тонкого деревца, прикрывшего ими протаренный путь стежку через рощу. Поверь, пока ее в первый раз словишь, будешь готов целиком сожрать, без всякого молока и угольев. В сыром виде, вместе со шкурой и когтями. Ага. Они же шустрые, как не знаю кто. Я, помнится, пока первую ловил, чуть огненным штормом со злости по ней не жахнул. Да опомнился довольно быстро. Все ж после шторма от этой вертлявой твари даже хвостика могло не остаться. Да и азарт меня тогда взял нешуточный, если честно. Так что имеем в виду, одной охотой на ящериц здесь не прожить. Кстати, а в молоке-то их зачем вымачивать? Поинтересовался Тмор. В молоке с травами. Уточняюще пробухтел Байда, не оборачиваясь и продолжая шагать по тропе, петляющей меж деревьями. «Я ж говорю, ящерицы болотные. Да, мясо у них белое, нежное, но тины уж больно сильно воняет. А молоко с травами за два часа этот запах полностью отбивает. Вот так-то». Байда сделал еще пару шагов, отвел в сторону ветви очередного дерева, перекрывший ход, и, пропустив Тмора вперед, махнул рукой в сторону холма. «Ну, как тебе это?» То, что Байда скромно именовал домиком, оказалось просторным двухэтажным бревенчатым строением с широким крыльцом и большими окнами в резных наличниках. А за ним возвышалась обширная деревянная площадка, одним краем лежащая на вершине холма, а другим опирающаяся на массивные столбы, меж которых виднелась небольшая и даже на вид удобная лестница, начинающаяся у балкона второго этажа дома и выходящая прямиком на вершину холма. «Шикарно!» вздохнул Тмор. «Я такое разве что в старых записях видел. Да и то...» «Ну а теперь имеешь возможность полюбоваться вживую. Идем!» Байда, явно довольный произведенным впечатлением, первым устремился к дому. Да так, что Тмор еле за ним поспевал. Дом, пахнущий хвоей, смолой и чем-то еще неуловимо знакомым, но что Тмор никак не мог вспомнить, порадовал своей планировкой. Здесь не было никаких давно ставших привычных коридоров и комнат пещер. Миновав сени, прихожую, Байда и Тмор вышли в просторный зал. Он занимал, кажется, большую часть дома и представлял собой огромное, наполненное воздухом пространство, объединившее столовую, каминный зал и кухню, символически огражденную от остального объема полутораметровой высоты стенкой. Дальше, в глубине комнаты виднелась широкая основательная лестница, ведущая на балкон. Там, как сказал Байда, расположены спальни, в количестве аж 5 штук. «Не хватает только библиотеки и помещений для слуг», — хмыкнул Тмор. «Ну, библиотека, положим, имеется. Цоколь, под защитой специальных артефактов, сохраняющих нужную температуру, влажность и еще пару-тройку параметров в оптимальном для хранения книг режиме. А вот с помещениями для слуг хуже, их тут действительно нет», — проговорил Байда. Впрочем, поскольку дом наполнен самыми разнообразными артефактами и оберегами, надобность в них не так уж и велика. Зато здесь есть баня. Ну а если спуститься по лестнице на кухне, то окажешься в погребе. «Прямо-таки рай для мизантропа», — улыбнулся Тмор. «Так может, и сам здесь поселишься?» — хмыкнул Байда. «А то в последнее время именно на него ты и похож». «Рановато», — отмахнулся юноша. «Вот закончу кое-какие дела, тогда подумаю». но за предложение спасибо буду иметь в виду». «Ну так как, подойдет это убежище для твоих рисов?» — внезапно сменил тему Байда. «Думаю, да. Дело осталось за малым», — утвердительно кивнув, вздохнул Тмор. «Уговорить их сначала оставить меня в живых, а потом принять мое предложение скрыться из Шайера». «Ну-ну, что я могу сказать? Удачи!» «Спасибо, она мне понадобится», — кивнул Тмор, закатывая рукав и примериваясь к слабо светящимся рунным связкам на наруче. «Я прихвачу из мастерской пару колец». «Да бери уж!» — махнул рукой Байда, но тут же ухмыльнулся. «Отдашь вдвое». «Жлоб ты, господин артефактор», — вздохнул парень. «Там ты, ученичок», — тоном ух мыкнул Байда. «Вали уже!» Прекрасно понимая, что в случае неудачного исхода беседы с Лиром и Нирой, князь будет тут же уведомлен о том, что Тмор, вопреки заявлениям Лораны, жив и здоров, а значит, представляет немалую угрозу спокойствию Риона и Лонна, Арн все же считал необходимым попытаться уговорить Анторров покинуть Шаэр, а не устраивать похищение с последующими объяснениями. Потому он и появился на площади перед замком, спустя полчаса после разговора с Байдой. Вступив в тень и стрелой промчавшись внутрь крепости, Тмор неслышно проскользнул в гостиную Анторров. Осмотревшись и не обнаружив присутствия кого-либо из хозяев, Тмор после недолгого раздумья направился к комнатам Синеглазки. Замерев на мгновение в нерешительности перед дверью, Арн глубоко вздохнул и просочился в личную гостиную Риллы. Тихо и пусто. Мебель накрыта песочного цвета покрывалами, камин погашен, даже часы, стоящие на мраморной полке, и те замерли. Мягким шагом, словно боясь потревожить царящий в этой небольшой комнате покой, Тмор прошел в спальню, одновременно служившую Рилле кабинетом. Постояв на пороге, Тмор подошел к широкой кровати и, вытащив из кобуры на поясе небольшую, затянутую черным бархатом коробочку, выложил из нее на покрывало в изголовье постели изящное колье, украшенное сияющими ярким синим цветом камнями в затейливой серебряной оправе. С ладони Тмора скользнула темная дымка и опустилась на кровать черной, без единого светлого пятнышка, лилией. Отступив на шаг, Тмор отпустил тени, развернулся и очутился нос к носу с Домессой Нирой, в шоке замершей в двух шагах от него.